Девятое. Русская гражданственность в татарскую эпоху. Главное условие возвышения Москвы – развитие великокняжеской власти и сосредоточение боярского сословия, княжеско-боярская дума, бояре путные и введенные, начало местничества, кормление, поместья, дети боярские, слуги княжие, тяглое население, крестьянство, право перехода, уезд и волость, подати и повинности, уставные грамоты Двинская и Белозерская, Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота, общие черты древнерусского судопроизводства, торговые пошлины, торговый путь по Дону и Волге, заметки Конторини, немецкий двор в Новгороде и торговля с Ганзою, вес и мера, монета, печати. Уже до татарского ига, вместе с упадком Киева, история русской политической жизни стала двоиться на северо-восток и юго-запад. В эпоху татарскую, когда Киев окончательно потерял свое значение политического средоточия всей Руси, это раздвоение резко выступило на историческую сцену, и обе половины пошли различными путями в своем дальнейшем развитии. Западная Русь гораздо ранее освободилась от варварского ига и объединилась в государственном отношении, но при этом она не возвратила своей самостоятельности, ибо ее освобождение и объединение совершились под предводительством иноплеменных князей литовских. Государственным средоточием ее сделалась полурусская, полулитовская Вильна, а последовавшие затем окатоличение собственной Литвы и уния с Польшею окончательно обособили Западную Русь от Восточной. Вместе с политическим обособлением начало выступать наружу заметнее, чем прежде, и разделение этнографическое, то есть более резкое распадение русского племени на две главные ветви или народности – великорусскую и малорусскую. Между тем, в Восточной Руси происходила долгая и трудная работа над государственным объединением внутри и восстановлением независимости извне. В данную эпоху Восточная или, собственно, Северо-Восточная Русь состояла из трех крупных земель княжеских – Московско-Суздальской, Тверской и Муромско-Рязанской, и двух земель общинно-вечевых – Новгородской и Псковской. Смоленская область, колебавшаяся некоторое время между Восточную и Западную Русью, со времени Витовта примкнула пока к последней. Над всеми этими землями постепенно возвысилась Москва, принявшая на себя дело государственного единства и национальной независимости. Условия и обстоятельства, благоприятствовавшие возвышению Москвы, более или менее известны. Это, во-первых, выгодное географическое положение ее области, достаточно удаленное от сильных внешних врагов и удобное в промышленно-торговом отношении. Далее, ловкая политика московских князей, сумевшая самих татар обратить в свое орудие, распадение и неурядицы Золотой Орды со второй половины XIV века, тесный союз московских князей с духовной властью, установившееся в Москве наследование по прямой линии от отца к сыну, слабость и неустройство других княжеств, а также вечевых общин Северо-Восточной Руси и прочее. Но не должно забывать при сём главного условия – умного, энергичного великорусского племени, которое неудержимо потянуло к Москве, как скоро почувствовало в ней надежное средоточие для собрания своих сил в борьбе с варварским внешним игом и внутренними неурядицами. В эту эпоху великорусы ясно доказали, что из всех славян они составляют народ наиболее государственный, наиболее способный к единству и дисциплине. У всех исторических народов опасности внешние и давление со стороны иноплеменных врагов служили самым действительным побуждением к государственному объединению и так называемой правительственной централизации. Однако этот исторический закон довольно слабо отражался на других славянах. Стародавняя и вполне туземная на Руси, княжеская власть, хотя в общих чертах оставалась та же самая, однако она, несомненно, усилилась под влиянием новых обстоятельств, главным образом под влиянием того же иноплеменного давления, то есть татарского ига. Данная эпоха представляет постепенный переход от понятий «вотчинных» к понятиям «государственным». Такой переход относится, собственно, к власти великих князей, стоявших во главе каждой отдельной земли – Московской, Тверской и Рязанской, и яснее всего отразился на их отношениях к удельным князьям. В каждом из этих местных княжеских родов мы видим стремление старших князей сокращать в свою пользу самостоятельность младших или удельных, подчинять их себе, сделать из них простых своих подручников. Удельные князья еще распоряжаются в своих волостях на правах вотчинников, но они по всякому призыву должны являться со своими дружинами на помощь старшему или великому князю, и помимо него не могут вступать в обязательства или союзы с иноземными государями или с великими князьями других русских земель, что считается изменою и подлежит наказанию. До нас дошел целый ряд договорных грамот, которыми князья стараются определить свои взаимные отношения. В этих грамотах повторяются прежние выражения, взятые из родового и семейного быта. Договоры вменяют удельным князьям в обязанность иметь великого князя себе отцом, а его сыновей считать себе братьями, старшими или младшими, смотря по обстоятельствам. Но под такими семейными выражениями скрываются уже подручные или вассальные отношения. Значительная часть удельных князей, между тем, не могла сохранить и этих вассальных отношений, а прямо перешла в служебные. Многие княжеские ветви, обедневшие и измельчавшие вследствие постоянного дробления своих властей или обременения долгами, или почему-либо лишившиеся своих отчин, поступают прямо на службу к великим князьям, получают за нее жалования и земли и становятся таким образом в ряды боярского сословия. Хотя названные явления происходили и в других великих княжениях, но главным образом они развились в земле Московской, где власть и значение великого князя неуклонно шло вперед по пути абсолютизма или самодержавия. Кроме умения московских князей пользоваться татарской помощью в борьбе со своими соперниками, варварское иго способствовало их усилению и другой своей стороной, то есть данью или ордынскими выходами. С тех пор, как татары перестали непосредственно собирать на Руси дани посредством своих баскаков и бессерменских откупщиков, и сборы эти перешли в руки великих князей, естественно, сии последние пользовались ими, чтобы увеличивать собственную казну, ибо они не все собранные деньги доставляли в казну ханскую и постоянно стремились уменьшать количество дани, а при удобном случае во время ордынских смут и междоусобий совсем уклонялись от платежа даней. Между тем, с удельных князей они старались взыскивать сполна части, приходившиеся на их долю по общей раскладке, причем эти князья нередко оказывались несостоятельными плательщиками, должали великому князю, закладывали или продавали ему часть своих властей. Великие князья Рязанские и Тверские также сами вносили в Орду дани со своих княжений. Не видно, однако, чтобы они воспользовались сим обстоятельством ради своего усиления в той же степени, как московские. Не одни денежные выходы разоряли удельных князей. На их владение падало и ямское бремя, то есть обязанность давать подводы татарским чиновникам и содержание проезжавшим татарским послам с их большой хищной свитой. Кроме того, дорого обходились им обычные поездки на поклон в Орду, где они должны были много тратиться на подарки не только хану, но и его женам и вельможам, почему нередко принуждены были входить в долги и занимать деньги у своих русских или у ордынско-бессерменских купцов. Великие князья иногда уплачивали за них долги, разумеется, приводя их зато в большую от себя зависимость или обязывая отказать себе их волости по духовному завещанию. Вместе с развитием великокняжеской власти видоизменялось и положение ближайшего к ней боярского сословия. По мере того, как некоторые ветви княжеского дома приобретали характер прочно утвердившихся местных династий, их бояре, естественно, все более и более становились сословием крупных землевладельцев, служебно-поземельной аристократии, земельными вотчинниками. В награду за свою службу они получают теперь почти исключительно пожалование землями и селами. В междукняжеских договорных грамотах еще по-прежнему встречаются условия о вольном переходе бояр на службу к другому князю или так называемое «право отъезда». Но на деле это право отъезда применяется нечасто. Хотя по тем же грамотам отъехавший боярин и удерживал за собой владение жалованными вотчинами или приобретенными куплей участками в земле прежнего князя, только не в новгородской земле. Но этот князь или его чиновники всегда имели возможность делать разные стеснения его владельческих прав. Оселы и деревни, данные в кормление или в поместье, то есть пожизненное пользование, просто отнимались у отъехавшего боярина.